Всем привет! Добро пожаловать на четвертые посиделки. Сегодня у нас в гостях Илья Петрашкевич. Привет! Да, доброе утро. Добрый вечер. У кого как. Расскажи в двух словах о себе, кто ты, откуда ты, чем занимаешься. Я Илья Петрашкевич, как было уже сказано. Сам я из далекого города, города Мозыря, понаехавший в Польшу в данный момент. Работаю ведущим сетевым инженером в аутсорсинговой компании Atos в Польше, здесь по месту. Ну и не так давно получил CCI, чему безмерно рад. Вот. Началось это все в далеком 2008 году, когда я только устроился на свою первую работу системным инженером и системным администратором. И у меня в сети внезапно образовался какая-то грязь, которая слала много-много UDP-пакетов в интернет. Ну и гуглинг в интернете показал, что устройство компании Cisco позволяет это решить при помощи NetFlow. Но тогда у меня Cisco не было, был только Blink. Но это показалось, так сказать, интересной новостью. И, исходя из этого, я дальше начал свое саморазвитие уже в сторону Cisco. Ну и дальше пошла моя трудовая история. С 2008-го, так, когда? Да, 2008 года. То есть почти 10 лет уже. Да, старый пердун. Ты осторожнее тут, вот знаешь. Да, я тоже уже 10 лет работаю, и я как-то вот... А до этого ты сдавал какие-то сертификации? То есть как ты к экзамену приходил? Постепенно, CCNA и CCNP? Да, сдавал постепенно, причем между CCNP и CCI прошло порядка 6 лет. Вот, так уж получилось, что сначала, когда сдал CCNP RS, я, честно говоря, не знал, чем мне дальше заниматься. И я сменил работу и начал заниматься security. Вот, то есть там ASI, VPN и прочее, вот эта безопасная тема. Вот, начал к этому готовиться, но... Потом произошли перемены, я сменил место работы, переехал в Польшу, и тут начал немножко другим заниматься. Ну и так уж получилось, что вот оно растянулось в периоде, но зато вот подготовка к CCI SEC-у, я готовился к security заодно, потому что уровень знаний, дающийся на этом уровне, очень высок. И мне это помогло очень сильно при подготовке к CCI RS. Опять же, для меня не было сложным и страшным все IP-секи и прочая вот эта вот тема. Вот, другие кандидаты очень боятся кастов. Ну да, это одна обычная из тех тем, которые все не любят. Угу. А когда сдавал ты CCI, сколько уже прошло? CCI я сдал неделю назад. Ага, неделю всего, да? Да. Я что-то уже там потерялась в чатах. А вот. Номер скажи, хвастайся. 56-350 номер. Вот, сдавал я лабу в Дубае, потому что логично, что из нашей Европы ближе всего либо Брюссель, либо Дубай, но я так решил, что в Брюссель я смогу выбраться хоть завтра. Это не проблема купить билет на самолет и улететь. А в Дубае, конечно, история... будет тянуться дольше, визу надо и подгадать с билетом на лоукосты и с отелем, и это будет сложнее. Ну и плюс, как ни крути, год подготовки он вымотал, и захотелось заодно и немножко отдохнуть, позагорать на пляже, и заодно посмотреть архитектуру, вот, собственно, Дубай, Эмиратов, потому что это совсем другой мир, если сравнивать с тем, что я вижу вокруг, другой мир, и побывав там, я, честно говоря, не жалею, мне там очень понравилось. Ну, как в плане туриста понравилось. Конечно, жить там это другой разговор. Ну, посмотреть интересно. Ты как вообще был в состоянии после этого или до этого? Архитектуру еще что смотреть? Или ты после отдыхал еще после экзамена? Ты знаешь, у меня перед самим экзаменом... У меня была такая плотная подготовка, На самом деле нужно было перевешивать и фуллскейлы, и траблшуты, которые доступны в онлайне. Что у меня просто последние 2 дня вообще не было никакого желания смотреть, повторять что-либо. То есть я приехал во вторник вечером, в 10 вечера, и у меня экзамен был в четверг. И я просто в среду, я находился в отеле, мне было абсолютно не до занятий, потому что, тошнило, да. И последние 2 недели подготовки они приводили к тому, что у меня и руки болели, и пятая точка болела сидеть, и голова болела. Когда вот просыпаешься утром, а голова болит, это показатель. А накануне ты еще и не пил, то это показатель вдвойне. Вот, так что в среду перед экзаменом я повторил немножко, да, пробежался глазами по ОЦГ, пишу certification guide, пошел гулять. А после самой лабы пришел в отель, покушал, перекусил, и, собственно, дальше пошел гулять, потому что почему время терять за заря, когда особенно оно ограничено нахождением? Как ты вообще до такого докатился? Чего решил себя издавать? Бы и нет. Хороший ответ. Подробный. Потому что, как ни крути, но тот уровень знаний, который дается на CCIE, при подготовке к CCIE, он гораздо заметно выше, чем на CCNA, CCNP, по объективным причинам. А потом, честно говоря, когда я начал готовиться, я не думал, что я прям сразу издавать буду. Думаю, ладно, посмотрю, как будет процесс этим, как буду себя чувствовать. Вот. А потом уже решил, раз уже я такой крутой, если я готов и чувствую себя на 100% никто, наверное, себя может не чувствовать, на достаточно высоком уровне, и решил сдаваться, решил попробовать, насколько хватит моих сил сдачи, потому что это, конечно, это большой экзамен, очень серьезный экзамен, который показывает всю подноготную и показывает, к чему все-таки подготовился, к чему пришел. И так получилось, что с первого раза сдал. Вот. Причем, забегая тоже вперед, наверное, ты об этом будешь спрашивать, из того, что происходило на экзамене, у меня было 2 человека со мной сдавало, причем четвертый не пришел, Ахмед, он решил проигнорировать деньги, потраченные на экзамен. Со мной сдавало 2 человека, 1 ДЦ, 1 РС, и вот этот 2-й человек, который сдавал РС, он сдал 4-й раз уже. Вот, и судя по тому, мы с ним, да, разговаривались. Страшно. Мы с ним разговаривались потом. Он был не совсем уверен, что он сдал. Угу. Вот, то есть, Я не представляю, ты приходишь, и ты человек говорит, чувак, ты первый раз, да? Удачи тебе. Ты понимаешь, что шансов нет. Мы разговаривали уже после. Потому что там, само собой, с утра, когда туда приходишь, нервы зашкаливают. Не знаю, я не тот человек, который решает проблемы нервы разговором. Просто сидел, тупил, в потолок смотрел, рассматривал, что там в лобби у ЦИСКи на 1-м этаже. Потом, когда уже зашли, когда уже, собственно, прорешали все, выходили, тогда уже и разговаривали с ним. Вот. И причем он был не уверен в том, что он сдал, потому что он сказал, он времени потратил в большой секции на одно задание, достаточно много, и он не уверен, что он его решил. Не представляю, честно, как это идти 4-й раз сдавать. Это сила воли должна очень быть хотеть. Большая. Надо этого. Кто же кто-то финансировал, и надо очень хотеть. Да. Потому что если бы... я так уже думаю, если бы я не сдал первый раз, то, конечно, это, во-первых, по самолюбию ударило бы сильно. Можно, конечно, оправдывать, что с первого раза никто не сдает. Не сдают же. Вот, но это отбросило бы в моральном плане назад. Пришлось бы трудно, конечно, заново начинать. Как думаешь, ты бы сдавал 2-й раз, если бы не сдал? Наверное, не сразу бы. Mm-hmm. Я бы, наверное, психанул. Куда же без психа? Психанул, потом заново бы прошел, прорешал бы несколько full-scale lab новых, пытался бы в интернете найти. Проанализировал бы ошибки, там же, если не ошибаюсь, после экзамена, если фейл, то ЦИСКа присылает какой-то output. Там, опять же, в зависимости от результата, от твоего фейла, посмотрел бы, где у меня конкретно проблемы, ну и дальше бы уделил, наверное, вот этой секции, ну, так как память еще все-таки была свежа, что именно встретилось у меня, по крайней мере, на лабе, и я бы, наверное, уделил больше внимания этим вопросам, смотрел, что, как их настраивать. А ты вообще с точки зрения там, ну, скажем так, там работы, поиска работы, рассчитывал как-то на CCI в этом плане? Ну, скажем так, что этот сертификат там даст какие-то бонусы там на работе, либо в поиске работы? Наверное, больше второе, потому что там, где я работаю, есть такое поверье о том, что гораздо проще получить повышение, промоушен по зарплате, только если ты ушел из компании и вернулся назад. То есть в процессе вот переговоров на новую должность ты можешь уже просить новую зарплату и уже исходить из своего уровня. Вот. Но я очень надеюсь, что это не мой случай. Вот. И надеюсь, что мой нынешний начальник поймет, что CCI на дороге не валяются. Если CCI уйдет, то компания от этого хорошо точно не будет. Хотя, по большому счету, вот опять же, исходя из опыта, реально очень мало задач, требующих уровня CCI. Бытовуха, которая происходит, вот, по крайней мере, у меня в моей группе, она требует достаточно средних уровней, среднего уровня знаний, и только очень редких, там, раз в пару месяцев бывают кейсы, ну, так уж получилось, что, наверное, они больше ко мне приходят, что требуется прям больших-больших, очень широких знаний, желательно даже во всем. И road switching, и кое-где SP, и security. Вот, и... А ты сервис-провайдер тему как-то тоже отдельно прокачивал, как security? Ну, я имею в виду, нет, что не только нет. В рамках CCI, а еще выше копал. Ты знаешь, только в рамках CCI RS, но вот сейчас, после сдачи лабы, я хочу попробовать немножко тоже расширить свой кругозор, как MPLS, SP-шная тема, да, так и попробовать DC. Ну, DC в моем оборудовании нету, к сожалению. Но, да, хотел бы расширить и это направление. На всякий случай, давай сейчас перейдем к экзамену. Скажешь на всякий случай, какие сейчас там секции, и в двух словах каждая из чего состоит? Мало ли, когда будет слушать потомки. Да, потомки. На самом деле, особо экзамен не поменялся, исходя из того, что рассказывал Роман, Саша, Дима. А, хотя, по сравнению с Сашей, да, поменялось. Саша сдавал на четвертой всей версии, мы сдавали на пятой. Все те же troubleshoot, диагностика и конфигурация. Troubleshoot, вот хоть убей, я не помню, сколько на troubleshoot. Troubleshoot и на конфигу сколько времени уделялось. Я не помню, я на это было самое последнее, на что я смотрел. Ну, диагностика полчаса. Причем с диагностикой там был у меня отдельный факап. Там, получается, в моем случае было два больших кейса с подкейсами, и я по этот, ну, из-за нервов, наверное, про этот момент забыл. И такой сижу, решаю первый кейс. Он у меня много времени, на самом деле, занял порядка 16-18 минут. И я такой помню, что, ну, я вроде решил все подвопросы, которые в нем находились. И помню, что эту диагностику вот закончить нельзя, нужно просто ждать. И до конца остается там порядка 5-6 минут. Я лениво скроллю эту страничку и доскролливаю до верха, и вижу, что сверху, справа, в верхнем углу 1/2. То есть я решил первый кейс только. И там еще где-то впереди второй кейс. А у меня осталось 6 минут. Это тот уровень адреналина, да, адреналина, нервов, который у меня вот в эту секунду вспыхнуло. Это не передать. Ну, конечно, слава богу, что второй кейс касался моей любимой технологии одной. И, в принципе, мне удалось его решить быстро, но, конечно, это просто было что-то чем-то. Я такого давно не ощущал. Резкой вспышки давления, нервов. и прочего-прочего. Хорошо, что 6 минут осталось, да. Да. Не пару, да. Потому что, ну, реально, я бы, ну, ну конечно, наверное, вряд ли меня будет слушать компания Cisco, я бы вот этот вот 1.2 позицию вопроса, я бы вкомпоновал, показывал вместе со временем. Потому что они находятся в двух разных местах на странице. Время слева находится посерединке, оно как бы плавающее. Оно пока... Ты скроллишь, и оно тоже скроллится время. А вопрос справа сверху. И он... Я его не сразу заметил. Ну, я уже рассказал. Вот. Так что вот, может, это, конечно, дополнительный элемент введения в заблуждение, который пользуется в течение всей этой лабораторной заблуждения, а не неожиданности. Но он чуть не сыграл свою плохую роль. А вообще такая информация была, там, допустим, в описании экзамена, да, там что, там на диаге будет там два тикета или сколько-то? Или я, это... я не смотрел. Uh-huh. Я не смотрел, я решил не тратить время, потому что, ну, толку читать how-to мануалы, да, мы же все люди из стран СНГ, и мы не любим читать мануалы до того, как начать пользоваться устройством. А, то есть ты бы на второй заход почитал бы, да? Да, да. Я потом уже, когда под конец у меня все сделалось... ну да, во-первых, на второй попытке я бы точно посчитал, потому что мало ли. Ну и потом, когда я уже, собственно, сделал конфигу, у меня осталось порядка 20 минут, я уже проверил все и начал смотреть, что же там расписывается-то, какие там ограничения, правила и так далее. Мало ли. Тоже придется резко менять. Мало ли, вдруг придется половину переделать. Да, да. Я же не ищу легких путей. А как тебе вообще по ощущениям, какой раздел был самый сложный? Диагностика. Из-за того, что забыл второе задание? Нет, просто вот первый тикет, он был достаточно сложным и не совсем очевидным для меня, что там, в чем там проблема. Ну, конечно, я не буду говорить подробности, все детали, потому что не хочется завтра получить письмо с информацией об отмене сертификации. Вот, но troubleshoot как-то сконфигурирован привычнее. По крайней мере, в моей daily basis job в обязанностях я с этим сталкиваюсь так или иначе каждый день, и к этому я привык. А диагностика, конечно, она и до, и в процессе подготовки для меня был черным ящиком, и в самом экзамене. Было не самым очевидным, не самым понятным, самой понятной секцией. Как я уже сказал, слава богу, что я ее сдал, и мне не придется второй раз пробовать. А вот, ну, учитывая то, там, как обычно писали про пятую версию, сколько там заданий на конфигурации, как вообще впритык все было по конфигурации сделать все задания, или было еще время, скажем так, перепроверить все и так далее? У меня было время перепроверить, потому что так или иначе я в интернете находил full-scale лабы, которые доступны, и решал их по нескольку раз. В этом случае я... Ну, вообще у меня была проблема с тем, что я не помнил наизусть команды вся, а так как рекомендация использовать блокнот для повышения скорости, то, конечно, и команды требовалось знать. Хотя бы на 80-90%. Вот. И я вот эти full-scale лабы решал по нескольку раз, чтобы отработать мышечную память пальцев, так и заодно... закрепить набор технологий, используемых обычно вместе. Ну, например, если это кора, то используется протокол маршрутизации А, к нему идет протокол Б и протокол С. Вот обычно для коры это всегда. Например, SPF, MPLS, BGP. Да, и примерно понимаешь, что если ты хочешь оптимизировать что-то, и ты явно видишь, что это кора, то тебе нужно смотреть еще и в будущие секции. Ты параллельно не размазываешь свою конфигурацию во времени, а оптимизируешь ее. И это, безусловно, тоже помогает. А как вы, там со временем, допустим, были у тебя какие-то там такие темы мелкие всякие из серии по сервисам, что надо было пользоваться документацией? И, собственно, если были, было ли время на документацию? Да, был кейс один в конфиге, где мне нужно было настроить кое-что. И пришлось смотреть в конфигу, в configuration guide, но я же посмотрел заранее уроки от Айни, и там сказали, что мастер индекс будет. И я такой, хорошо, мастер индекс будет. И вроде как нашел, где он находится. Ну, это было месяца 4 назад, 3-4 назад. А на основном экзамене, а где мастер индекс? А нету мастер индекса, я его не нашел. Вот, ну, пришлось залазить в настройки в саппорт по операционной системе, и там уже искать вслепую. Ну, то есть ты имеешь в виду, что документация была, просто именно самого этого индекса не было? Да, да, либо мне нужно было просто заранее освежить в памяти, где он находится, потому что, как это бывает, указатель есть вроде как в голове на какую-то ячейку памяти, ты вроде как видишь этот указатель, но куда он ведет, это уже вопрос второй. И зачастую вот эта ячейка уже перезаписана другим, а у тебя, ты помнишь, что да, я знаю, где мастер индекс есть, и он что будет на экзамене. Нужно также перезаписывать, ну, пересматривать ту информацию, которую ты использовал при обучении. А как там, допустим, вопросы ты Проктору задавал? Как вообще Проктор был? А Проктор вообще мужик клевый был. Индус. Во-первых, он нам дал дополнительное время. Он сказал, что во время обеда вы можете покушать очень быстро и использовать это время как экстра. Ну, я не знаю, конечно, что касается других Прокторов в других локациях. Может, там так же. Но это, я был, честно говоря, удивлен. Он не сказал, вот у вас там полчаса, и вы должны эти полчаса провести вот в этой комнате. Кушая, разговаривая на английском языке. Вот. Плюс я к нему подходил по двум вопросам. Первый вопрос был связан с тем, что на одном свече я увидел вот эту memory allocation ошибку, которая достаточно популярна у нас при эмуляции в UnitLab, либо в GNS. Вот. Я ему сказал, что, мол, я с этим встречался, и рекомендуется перезагружать. Он сказал, ну окей, можешь перезагрузить. Там сказал, что можно через устройство зайти, в список устройств и сделать релоад. Я туда зашел, увидел, что для меня я не хочу все-таки делать этого, потому что мало ли, я достаточно много с CIS-кой работаю, и ошибки могут быть происходить даже в тех событиях, где они не должны быть. Мало ли, перезагружу я устройство и просто время потрачу, а доступ потеряю. Вот. И плюс у меня еще был вопрос с балансировкой, что балансировка была немножко не так. Ну, то есть для каждого хопа в трассировке был иной порядок хопов. Вот. Я спросил, он сказал, неважно. Главное, чтобы output в большей степени повторял тот, который требуется на экзамене. Ну, в самом задании. Он не обманул, раздал. Что? Я говорю, не обманул, раздал. Да, да. Ну и... Опять же, я не знаю, как в других локациях. Слава богу, что у нас не было такого мужика с каменным лицом, который говорил, это ваши проблемы, разбирайтесь, как хотите. Ну, я, да, то есть из того, что читала, явно отличается, бывают всякие, да. А расскажи вообще, у тебя какой-то там был, например, подход к экзамену, там, я не знаю, порядок какого-то задания планировал делать или там как-то группировать технологии и так далее? По большому счету я шел по заданиям, но там, потому что, как уже говорил Дима, есть задания разделены на несколько секций. 2 или 3, VPN и прочие сервисные фичи. Вот. L2 я делал последовательно, потому что там очень много чего требуют, и очень можно легко при сверхкомпоновке потеряться. Очень много различных пунктов там указано. Вот. Ну а уже для L3, да, я компоновал, я заглядывал в впереди идущее задание. И, кстати, такой небольшой лайфхак. На экзамене можно задание указа получать как отдельная секция, то есть задание отдельно для секции 2, Layer 2, либо отдельно для секции 3. Так можно сразу получить весь список вопросов вместе со всеми диаграммами. В этом случае ты можешь быстро проскроллить наверх либо вниз и посмотреть, что от тебя хотят. Ну и да, конечно, я в процессе подготовки использую вот эти фулл-скейлы, которые доступны. Вид вопросов, а также формулировка плюс ограничения был не совсем рад. Ну, в плане как у Айни, там было в рекомендации не использовать там, допустим, статику. Статику, а потом какой-то из фуллскейла они это используют. То есть нету никакого соответствия требованиям и решению. Но в экзамене у ЦИСКИ я был очень рад тому, как, опять же, вопросы сформулированы, что нету... И что нету вот... Не возникает вопроса, а чего так, если это нельзя? Ну, то есть более-менее все соответствует тому, что какие ограничения. Да. И опять же повторюсь, мне очень понравилось, как сформулировано задание. То есть двояко трактовать их можно, ну, при очень большом желании. Uh-huh. А так сразу примерно понятно, что от тебя хотят. Ну и уже начинаешь в блокнот забивать эту сразу же конфигурацию. Ты тоже все через блокнот делал? Да. И у меня потом в конце конфигурации у меня блокнот занимал достаточно большой объем. Я посмотрел, там, по-моему, не скажу, сколько килобайт он занимал. Мало ли, вдруг это тоже информация. Вдруг все будут тренироваться с ровно столько написать. Да, все верно. Ну, помню, что были разговоры, в том числе и про клавиатуру, мониторы. От этого какие-то там были, скажем так, нюансы, дискомфорт от того, какие клавиатуры, мониторы и так далее. Было два монитора 24-дюймовых, клавиатура с мышкой были дешевые, деловские. Не могу сказать дешевые, но неудобные. Мыша была дешевая сразу. Мне она очень не понравилась, и так как у меня, я достаточно много в своем возрасте провел времени с компьютерными играми, то для меня вопрос мыши очень критичен. И я вот все эти 8 часов я страдал вместе с мышкой. К клавиатуре быстро привык, клавиатура много особо проблем не вызывает, но вот мыша. И плюс расположение лабораторной в Брюсселе также налагало определенный лаг. То есть в итоге, чтобы скопировать конфигурацию из блокнота, я мышой не пользовался. Я быстро кликал на блокнот и уже потом клавиатурой находил нужную секцию кода, копировал и уже потом вставлял ее. Используя мышку... Что? Ничего. Я хотел сказать, что порекомендовали тогда там клавиатуру покупать такая, как на экзамене, а тут рекомендация купить дешевую мышку и страдать перед экзаменом. Да. Реально, это самый, на мой взгляд, самое правильное дело, купить самый дешевый набор клавиатуры мышки. Причем мышка там не эргономичная, не вытянутая, а она зад у нее обрублен. То есть тоже не на всякую руку подойдет. Есть же руки маленькие, средние, большие. Вот на большую оно точно не подходит. Вот. Ну и, собственно, вот да, лаба находилась у нас в Брюсселе. Это тоже налагало определенные нюансы на отклик. Ну, я, по большому счету, достаточно быстро, легко можно привыкнуть к этим условиям. Но для меня вопрос мышки, конечно, был тогда не самым хорошим. Мыша не понравилось. А вот если в целом, например, ну, скажем так, вот взять сейчас там, ну, собственно, для этого и разговариваем, да, дать советы именно не по подготовке, а именно с точки зрения экзамена, да, там, какие вещи учитывать, да, там, то, что мы обсуждали, там, в каком-то порядке делать задания. Ну, то есть понятно, что мы сейчас говорим там не конкретно про твой экзамен, а в целом, да, допустим, исходя, скажем так, уже из опыта, что вот какая тактика у тебя была, и вот, очевидно, она сработала. То Моя есть с точки тактика зрения была, экзамена. с точки зрения экзамена, во-первых, не волноваться. Паника, она к добру не приведет, она даст излишний адреналин, но не даст дополнительного IQ, либо еще чего-то. А решать, как... Ну, опять же, это вопрос последовательности решения, он очень индивидуален. Его нужно самому чувствовать. Если, ну, к примеру, можно использовать те же full-scale лабы, которые доступны есть в уличном доступе, и уже из этого планировать свою последовательность решения. Но, опять же, как ты не готовься, ты на 100% к экзамену готов не будешь. Там совсем другие условия. Когда ты сидишь дома, уютненько, там чай пьешь и так далее. Там все немножко быстро. А, да, еще, кстати, к экзамену. Я читал как-то в скайп-группе и сделал так же. Советую на экзамен взять с собой кофту. Там кондиционеры работают, и спустя 2 часа мне стало холодно. Ну, и я поблагодарил себя то, что у меня кофта есть. Я ее достал, надел и вполне себе довольно сидел оставшееся время. Ну, опять же, это может есть разные люди, которые наоборот радуются 18 градусам. Это я. Не, Ну, ну было бы да, комфортно сиденье. там. Да, особенно когда, опять же, когда нервы в совокупности вместе с холодом, это просто гремущая смесь. То есть трясет и от того, и от того, да? Да. Ну, как обычно бывает, самый большой страх это перед экзаменом. А в данном случае еще и перед разными секциями. Перед 3 секциями страх он хорошо накатывает. У меня в конфиге отпустило где-то спустя часа полтора. Полноценно пальцы перестали трястись. Отпустило спустя часа полтора, ну и уже спокойно пил такой спокойный ритм, когда читаешь задание и параллельно с этим уже в голове себе рисуешь конфигурацию блоками. И остается просто перенести то, что у тебя в голове, в текстовый файл. Ну и потом скопипастить это все на устройство. Да, конечно, еще нюанс. Кто-то, возможно, делает конфигурацию для каждого устройства отдельно. Ну, я не так. Я делал общую конфигурацию, и потом просто менял. Например, для USPF, Router ID я менял для каждого устройства отдельно. Не клонируя эту конфигурацию как отдельные секции в блокноте. Ну, в общем, да, блокнот уже, да, который раз, главный инструмент, жизнь с блокнотом все последние месяцы. Да, потому что, ну, если настраивать только из консоли, то времени не хватит. Объективно не хватит времени. Потому что если настраивать тот же Layer 3, и от тебя требуют настраивать OSPF в определенном режиме, то ты просто очень много времени потратишь на переключение, допустим, на нужные интерфейсы, либо на нужный роутинг-процесс. А так проще все это сделать в блокноте и распланировать. Либо, как другой вариант, сделать это через консоль на одном устройстве, потом уже копипаста и в блокнот перенести. Но это, конечно, тоже самое оптимальное решение. Но самое оптимальное решение — это набивать мышечную память в решении, при решении однотипных одних и тех же фуллскейлов, потому что они дают очень, очень много. Не в плане новых задач, а в плане вот запоминания команд, последовательности команд, как оно идет, какой синтаксис у них. Это вот этом. А по твоим ощущениям, вот так и есть, да, что процентов 95 надо знать наизусть, да, команд, Да, чтобы как бы не задумываясь вообще? да, да. Ну, конечно, если ты команду неправильно писал, то ты увидишь, что циска ругнулась на это при копипасте. Вот, и сразу же можно в процессе реального времени, в режиме реального времени, изменить в текстовом файле команду на правильную. У меня такое было пару раз. Слава богу, я заметил это. потому что я решил соптимизировать. Так, написал достаточно большой кусок и достаточно большой кусок конфиги. И при Cisco при вводе какой-то конфигурации она обычно говорит, что она там сделала то-то, либо warning message тебе возвращает. И получилось, что я скопипастил немаленький кусок, и это все наложилось с аутпутом от Cisco устройства. И я там хорошо, что увидел, что одна команда у меня неправильно. Сразу же и поменял ее. Хорошо, давай тогда, наверное, к подготовке потихоньку будем переходить. А сколько ты вообще в сумме готовился к CCA? К RS я готовился сразу с начала старта проекта CCA Link Me Up. Так уж получилось, что я не попал в основную группу, и я на самом деле даже этому и рад. Потому что я не был привязан к какому-то ритму. Я мог сам выбирать, что и как мне решать. Вот, начал я с 1 апреля прошлого года. Ну, ты просто так совпало или как-то проект? Ну, совпало. Я нет, даже не так. Да, повлиял, конечно, проект. Просто до этого я на предыдущем месте работы я работал с центровыми устройствами, и я смотрел, готовился, ну, опять же, в плавающем режиме, никуда не спешащем, да, к CCI EDC, смотрел видеоуроки от Айни, и внезапно увидел рекламку о том, что на LinkMeUp начинается проект. Какого рода? Подался, не прошел успешно. Вот. Ну и начал потом, собственно, готовиться, потому что вопрос комьюнити, конечно, он очень критичен, когда в том же Slack'е можно увидеть вопросы, на которых у тебя сразу ответа нету, но потом при совместном поиске, почему это так, а не иначе, это дополнительно откладывается в голову. Вот, начал я с 1 апреля, шел совместно с группой где-то до ноября. А, то есть ты все-таки делал, да, задание? Да, делал задание, но я был очень ленивым, я не делал эссе. Ну, не знаю, мне не радовало. Но это лично мое мнение. Я не был рад писать своим русским языком что-то, английским, описание чего-то. Мне гораздо проще было заносить то, что я изучил в OneNote. Вот. За что отдельное спасибо Диме. То, что ну, наверное, по сути, то же самое, что Эмиль задумывал эссе, просто да, там, в своем формате. Угу. Вот, отдельное спасибо Диме за то, что он в свое время при своей подготовке показал, что в OneNote это может выглядеть очень круто. Вот, я это взял на вооружение, начал туда заносить вот то, что я встретил, так или иначе, что забыть. Вот, шел вместе с группой до ноября. Потом в ноябре начал к Бритону готовиться, читая Official Certification Guide вместе с Blueprint. Но на самом деле для меня OCG был более чем достаточен. В итоге я и Бритон сдал в декабре, ну и после этого начал готовиться к лабе. Слушая кучу фуллскейлов, советую для подготовки к troubleshoot секции просмотреть курс INI, Advanced Troubleshooting. Там достаточно подробно расписывается, достаточно много заданий, которых можно наталкиваться, которые также в процессе решения которых ты нарабатываешь какой-то скилл, что у тебя не работает, где не работает, как проверять. И опять же подтвердить Димину фразу о том, что через troubleshoot можно очень так же неплохо поднять свой уровень знаний технологии. Выпуск подкаста проплачен они и OneNote. Да, надо будет потом к нему еще послать. А как вообще, ну, скажем так, full-scale лабы насколько подготовили к экзамену? То есть вполне плюс-минус сюрпризов не да, было. Да, вполне плюс-минус сюрпризов не было, потому что, опять же, инструментарий, который ты используешь, он статичен, он один и тот же. Просто меняется последовательность. То есть делаешь одно, потом другое, а в другой лабе ты делаешь другое, потом одно. То есть, но в любом случае ты используешь одни и те же инструменты. Те же L3 протоколы, те же L2 протоколы, тот же VPN, что IPsec, что MPLS. А еще хотелось спросить, вот ты участвовал частично в CI за год, и интересно просто, насколько тебе вот легла вот эта система интервальное обучение, да, что, ну, как бы темы так постоянно чередовались, и постоянно там в цикле две недели были разные. Да, идея очень хорошая, я следовал ее, с им. Но потом я перешел к своей, своему обучению, когда я сам начал продолжать общаться, я начал более глубоко влазить в тему головой. И вот, допустим, мультикаст сегодня был. Я занимаюсь, допустим, мультикастом две недели. Плотно очень на нем зависаю. И вот, доходя до какого-то этапа, когда, ну, понимаешь, что дальше тоже можно копать, и на это времени уйдет очень много, а это, возможно, это и не требуется на роут свеча, я заканчивал с мультикастом и приступал к другой теме. И спустя 2-3 недели, когда я закончил от метода окончания изучения мультикаста, я возвращался к лабе. То есть я решал те же лабы, которые и в процессе изучения мультикаста. И если вот это вот второе решение лабораторных не вызывало вопроса, у меня все начинало работать сразу же, значит, тема хорошо закреплена. То есть нету такого, что здесь не хватает, допустим, для DMVPN нету на интерфейсах NBMA, который при определенных сценариях очень может помочь. Вот. И если в процессе вот, повторения лабораторной у меня вопрос не возникал, значит, тема закреплена хорошо. Но опять же, потом я к ней возвращался в фулл-скейлах, и это тоже показывало, было некоторым индикатором, стоит ли что-то повторить. А вот, сколько ты... Но вообще идея вот интервального повторения, она очень, конечно, клевая, потому что за раз, особенно если технология новая, ты за раз все-все-все не сможешь вынять себя. И особенно если технология новая для тебя впервые. Я в свое время начал, ну, вот при подготовке начал изучать MPLS, мультикаст, и, конечно, за раз все нюансы вряд ли можно в себя... За раз можно вряд ли это все понять. И поэтому было необходимо возвращаться назад. Правильно ли я понял, правильно ли здесь описано, нужно ли что-то еще дополнительно прочитать. Такие вопросы возникали. Ну вот мне кажется, из того, что ты еще описываешь, тут такой фактор важный, какая-то самокритичность, да? Ну, именно самооценка реальная. Да, нужно быть объективным перед самим собой. Действительно ли ты знаешь эту технологию, как ты считаешь? Потому что, опять же, ну, можно, да, можно завышать свои результаты, но в конечном итоге, если ты пойдешь давать лабу, то ты потеряешь свои же деньги, свое же время и свои же вот, нервы в процессе подготовки. И плюс после того, как ты получил результат, если ты получишь фейл, то ты, у тебя руки опустятся. Зачем это делать, если изначально можно более здраво подойти к вопросу? А сколько ты, получается, вот за этот год в среднем часов в день занимался? Ну, или, может, в неделю, как тебе удобнее? Вечер, будние дни, все вечера. Плюс, если в течение рабочего времени у меня было время, а у меня YouTube работал постоянно, если у меня было свободное время, и я мог себе позволить... включиться, порешать что-то. Я это делал. Вот. Ну и в выходные дни старался все, 8 часов в день. Потому что больше 8 часов трудно физически. Можно и переработаться. Вот так вот. Получается 3 часа, ну, стабильно 3 часа в будний день и 8 часов в выходные. Причем в выходные, опять же, нужно не забывать и подниматься, и есть готовить, и делать какие-то прогулки, потому что без энергетической подпитки далеко не уйдешь. Можно, да, можно зависать за конфигой и делать это 24 часа на протяжении долгого времени, но потом ты просто обессиленный упадешь, и тебе этого не будет хотеться. А ты, по сути, ну, готовился как бы один и, в общем-то, решился на все это один? Ну да, да. Ну как, по сути, готовился я не один. Слава богу, было комьюнити, и из Slack я далеко не уходил, и читал, и смотрел, и где-то старался отвечать с переменным успехом. Вот, но сдавать, да, один. Ну, я имею в виду, да, как бы про комьюнити как раз тоже сейчас хочу спросить. То есть, как бы, в принципе, я имею в виду там не так, что как бывает там с друзьями, как вам Саша Клипер рассказывал, они втроем решили взять это, сдать. А кроме CCI за год, каких ты еще говорил, что там в Скайпе какое-то комьюнити ты участвовал? Да, да, в Скайпе есть очень много групп, в которых обсуждаются вопросы при подготовке. Тоже... Конечно, большинство из них мало пользы принесло, там процентов, может, 10 пользы мне принесло, но за счет массовости, за счет большого количества скайп-групп можно из каждой выносить что-то свое интересное. Где-то кто-то задал вопрос интересный, другой ответил, и галочку себе делая, что ага, это стоит запомнить, ну и заносишь это куда-нибудь, информацию об этом. Ну, может быть, да, если ты какие-то там повспоминаешь, пока не забыла, если думаю, что тем, кто готовится, тоже будет интересно, потому что тоже, я думаю, не все знают про все источники, где можно с этой темой пообщаться, потусить. Ну, не обязательно сейчас хотя бы после подкаста просто выложить ссылки, потому что, ну, скажем так, там, я помню, Дима свои говорил, какие-то группы, да, ну, как бы, ты вот про скайп-группы, честно говоря, я, по крайней мере, не слышала еще, поэтому... Ты знаешь, есть вот, часть скайп-групп, в которых я был, я из них сразу после экзамена вышел, потому что там достаточно большая активность, причем не по теме. Mm-hmm. И когда открываешь на планшете скайп, у тебя там напротив скайп-группы А 300 сообщений, и не хочется, чтобы оно еще отвлекало, особенно когда экзамен уже сдал, да, и тебя это уже не касается, с таким облегчением начинаешь выходить из этих всех скайп-групп, то вот, да. То есть, опять же, это как поиск золота. Ты можешь долго-долго копать песок, искать крупинки, но информация полезна там крупинке. Нужно просто вот использовать, искать большое количество скайп-групп, подписываться на них и мониторить. Это, не, скажем так, не очень легко. То есть это тоже время затратно, прочитать на каждой скайп-группе по 300-400 сообщений, причем и отсортировать еще то, что там написано. Поток фантазии там, конечно, большой. А много чего не пишут. А вот из того, скажем так, как еще готовился, скайп-группы были, ну, я так все-таки понимаю, CCI за год тоже во многом, да, помог именно, скажем, может, даже не только и не столько проект, сколько и вообще народ, который собрался. А да, что еще использовал? То есть там, книги, материалы счету... какие-то, может, какие-то секреты есть, понимаешь? Книги, да, книг у меня много на полочке стоит, и... Я в свое время пару лет назад купил с Амазона гайд к четвертому роутсвичу. Вот, то же самое и TCP-IP роутинг. Роутинг TCP-IP Volume 2 вот у меня в бумажном варианте. Плюс, да, где-то в процессе хватало пару книжек бумажных. Но по большому счету, да, книги, тот же COS End-to-End, который тоже для некоторых людей боль. Да, КОС придумал наркоман. Ну, в частности, не конкретно весь КОС, а вот эта вот идеология с корзиной, с токенами. Mm-hmm. Что оттуда достается, это, конечно, такой нетривиальный подход. Ну, стандартно. Ну, обычно не любят security, multicast, quality of service. Сейчас, наверное, там PV6, да. Ну, на самом деле, вот мультикаст мне понравился. Мультикаст вообще, если разобраться, если... да, он очень неожиданен. То есть после классического юникаст бэкграунда, когда ты начинаешь вступать в мультикаст, то нужно перестроить свое мировоззрение на область. Вот. Но, в принципе, там ничего больного нету. Ну, по сути, вообще никаких больных тем нету. Есть вопрос лишь, разобрался ли ты в этой теме или нет. Если ты не разобрался, то работа с тем же security для тебя боль. А если ты знаешь с большего, то, с чем там готовить надо, то вопрос боли уже не стоит. Ну, мне кажется, вот, как бы, по крайней мере, по курсам еще я заметила, что самые сложные темы, которые похожая терминология, но разный смысл. То есть мультикаст, если, грубо говоря, там роутинг назывался не роутингом, а каким-то другим словом, может быть, было бы легче, потому что мозг, он как бы, когда слышит маршрутизация мультикаст, он сразу думает про маршрутизацию юникаста. Поэтому вот пока не перестроишься, сложно воспринимать, как бы, что все наоборот. Да, особенно как что в мультикасте немножко поменялась, изменена логика статических маршрутов, ну, вообще маршрутов. Более общий маршрут имеет приоритет над более специфическим. Вот это тоже нюанс, который сразу возникает эмоция «Чё?». Что они тут написали? Ты, получается, вот этот год готовился без перерыва и все время в таком режиме 3 часа рабочий день, выходные часы, там, 8 часов каждый выходной? Практически. Это было в начале. Потом я понял, что этот темп выдержать сложно. И себе делал просто небольшие перерывы. 2 раза в неделю я в среду. Я себе делал не 3 часа, а час занятий, а то даже не занимался вообще никак. Ну и в воскресенье я, ну, вообще в идеале нужно себе на выходной день полностью освобождать, но в то же время при таком темпе другой выходной на 100% ты не сможешь загрузить с тем, чтобы сидеть и заниматься. Поэтому я себе выходные немножко размазывал, где-то я занимался, потом я шел гулять, отдыхал, там, в баню можно сходить, в ванну принять, полежать. Это очень расслабляет и обнуляет тебя. Ну и в среду вечером я себе железно каждую неделю делал отдых. Потому что, опять же, без подпитки энергии ты долго не протянешь. Да, можно там неделю, 2 недели, 3 недели маслать, сильно маслать, но в итоге ты скажешь, что нет, спасибо, мне такой темп не нужен, я себе не хочу такого счастья, мне такая не нужна. И буквально после того, как я сдал экзамен и, получается, вернулся уже в Польшу на свое рабочее место, у меня было в конце рабочего дня я был очень уставший. Я не знаю, с чем это связано, но до поездки у меня не было такой усталости. А так вроде и спишь себе столько же 8 часов, и работаешь так же, а усталость серьезная. Ну, наверное, тем, знаешь, как бы цели достиг, и теперь все, организм берет свое. Да, да, да, компенсация нужна. Вот. Поэтому, опять же, также большой совет, не стоит перекакиваться. Вы себе только плохо сделаете, если будете маслать без заботы о своем здоровье. Да, не, ну, вполне, вот я почему удивляюсь, что ты сказал такой режим. Было интересно, сколько можно выжить в таком режиме. Недолго. Как я уже говорил, я вошел в режим вот, ну, как мод за 2 недели, и когда сидишь клавиатурой и набиваешь конфигу, у тебя руки потом болят, у тебя мозоли на пальцах, на руках, везде. Плюс, когда просыпаешься на следующий день утром, у тебя болит голова, а ночью у тебя трэблшут был в голове, то это плохой показатель. Не стоит этого делать. А как ты, ну, как бы, как для себя вообще мотивацию поддерживал? Все-таки целый год, ну, без перерыва практически надо заниматься. Мотивация, ну да, на самом деле тоже нужно найти для себя цель. Я, как бы это ни звучало, я себе Я захотел, чтобы мой ребенок, мой сын, не, моего ребенка не было такого детства, как у меня. И по большому счету, когда мы учимся, когда мы растем, становимся более профессиональными, нам и дается больше денег, больше ответственности. Вот. И я не хотел, чтобы мой ребенок повторял мою же судьбу, когда приходилось из низов выбираться, чтобы чего. Ну и плюс, опять же, очень большое спасибо моей супруге, которая сейчас продолжает жить в Минске, в то время как я в Польше, потому что поговорили, она меня поняла, что сейчас этап, когда мне нужно было подготовиться к CCIE, когда мне необходимо уделять было очень много времени на подготовку, и она очень мудро согласилась пожить отдельно, но, слава богу, ей мама помогала. Все мои домашние остались в Беларуси, в Минске, а я занимался строго подготовкой. Вот это также очень большое дало, потому что когда ты с семьей и когда ты приходишь с работы, а тебе нужно еще погулять с ребенком, с ним позаниматься, то какая подготовка? Да, ну в общем, прежде чем сдавать CCIE, находите хорошую жену. Да, либо не женитесь. Ну, Дима пошел по пути, пока, да, не жениться. Только... Да. Да, суровое испытание для семьи. Да. Особенно, когда ты не сдаешь еще, а живешь вместе с семьей, и они видят, что вот этот вот период жизни, когда они получали меньше твоего внимания, а ты живешь вместе в одной квартире, этот период также растягивается на неопределенное время, то это тоже очень психологически влияет и на отношения, и на все происходит. Поэтому... Ну да, то есть типа, как это? Ты же сказал, что будет уже все. Опять все то же самое. Все верно. Да. Ну, не будем грустно. Вот все, давай выпуск послушать жене. Рассказал, какая поддержка. Ну, очень многие, на самом деле, вот когда читаешь, когда сдали CCIE, то есть первым делом об этом пишут. И также вот книжки тоже часто читаешь, когда введение, если читать, то часто тоже пишут, там, спасибо жене. То есть, в принципе, понимаешь, что, ну, человек реально, там, допустим, на полгода, год выпадал все равно во многом. Все верно. Причем у нас была такая идея, что когда я переехал в Польшу, я, по идее, должен был поехать сюда, строиться и забрать их. И так все к этому шло, но когда вот накануне мы должны были уезжать из Беларуси в Польшу, происходило что-то. Например, сын заболел, либо жена заболела, либо билетов не было никуда. Вот. Мы с женой так пару раз такие события встречали, о том, что нас вот не пускают воссоединиться. Не знаю, судьба, высшие силы. Каждый может называть это как угодно. Вот. Что это... Что не должны мы сейчас воссоединяться, и что мне нужно именно готовиться. Ну, я на самом деле очень рад. Что, опять же, если бы это было не так, если бы моя семья была рядом, прям в одной квартире, то сдача затянулась бы еще минимум на год, на два. А там, глядишь, и ЦИСКа бы новый экзамен выпустила, RoadSwitch 6.0, к примеру. С новым материалом, с новым блюпринтом, и заново начинать это надо. Несмотря на то, что процент 80 того же, но все равно это грустно. Готовишься к одному. Ну, на самом деле интересно, потому что получается, что у тебя в то же время это было как бы дополнительной мотивацией не забрасывать, да. Потому что ну, ты не можешь там еще 2 года готовиться. Конечно. Когда ребенок у тебя спрашивает, папа, когда ж ты приедешь там, или где папа? Такая очень интимная разговор, но у меня жена говорит, что ребенок очень часто у своей игрушки спрашивает, где папа? И вот когда вот это слышишь, это прибавляет плюс, не знаю, плюс 1000 к мотивации, чтобы закончить это мучение, чтобы сдать наконец-то экзамен и забрать их всех сюда. Да, вопросов больше по мотивации нет. Да. А что для тебя вообще вот в подготовке самым сложным было? С мотивацией мы уже выяснили, проблемы не было. Что самое сложное? Голова самая сложная была. А, в плане вместить в себя все вот это. Ну, самое сложное, конечно, это начать. Когда вот ты ведешь себе праздный образ жизни, ты ничем не занимаешься, у тебя в итоге голова костенеет, и вот этот процесс начинания, он самый сложный. А плюс потом, когда ты втягиваешься в ритм, начинается... возникают вопросы, как же мне это все запомнить? Ну, этот вопрос, ну, решение этого вопроса заключается вот в повторении, повторении, повторении, повторении. И желательно миксовании разнообразных топологий, разнообразных фуллскейлов. Когда у тебя голова привыкает к одному, ты начинаешь делать другое, и у тебя голова со скрипом начинает выдавать тебе результат, то вот возникает вопрос головы, что может не хватает где-то чего-то, пару сотен грамм серого вещества. А ты вот как бы вот такое как бы расписание какое-то повторение прям себе вел, или ты, грубо говоря, так интуитивно смотрел, какие темы надо сейчас повторить? Интуитивно. Ну, я решал full scale, и если у меня какой-то возникал вопрос, ну, я старался на самом деле найти, чем больше full scale, тем лучше. Ну, даже можно не full scale, неважно, какие лабы, если я находил что-то новое, я и решал. Если в процессе решения у меня возникали вопросы почему-то, то это повод заглянуть. Документацию, заглянуть в записи, посмотреть, что, как. Ну, то есть показатель, да, у тебя не автоматически выдается ответ на твой вопрос в твоей голове. Либо выдается, но с таким, где-то я это видел. Да, где-то я это видел, где-то что-то оно было. Значит, это не уверен, значит, ты не на 100% это знаешь. Ну да, тут очень, конечно, легко себя обмануть, если захотеть и сказать, что, ну, типа, как это я помню, это, да. Да. Потому что, как я говорил в начале, ты вроде знаешь, ты вроде помнишь о том, что ты это изучал. У тебя эта галочка есть, но когда ты начинаешь попытаться распутать этот клубок в голове, что к чему ведет, и в итоге застреешь в том, что ты на 100% не помнишь, как это настраивается, как это работает, зачем это, то это, конечно, да, повод для, опять же, для того, чтобы повторить. Ну вот про то, что ты говоришь именно про голову, я очень понимаю, потому что знаю этот процесс, что были когда-то периоды, когда я пару месяцев ничего нового не учила, и после этого, ну, вот буквально как будто бы скрип слышишь, Да, да, да, как бы да. пытаешься новое что-то делать, и у тебя там просто скрип в голове, потому что, да, ну реально вот это тренируется. То есть даже если у кого-то такой скрип поначалу, это не диагноз и не навсегда, это просто реально тренируется, Естественное тренируется. положение дел. Да. Ну, просто я часто тоже встречаюсь с этим на курсах, что люди работают в своей области там по 5 лет и, в принципе, ничего нового не учат, да. Допустим, приходит новая технология в компанию, и им всем говорят, вот идите на курсы, учитесь. И, конечно, у них скрип, потому что они просто вообще не представляют, как это все учить, а тем более, когда тебе 5 дней по 8 часов вливают это в голову. То есть там просто такое сопротивление мозга, что Да, смотришь в это. глаза, а в глазах Не, ну белое это все. просто надо понять, что как бы это не там, ну, не ты глупый, что ты не можешь это сейчас понять, а это просто, ну, это надо только тренироваться, реально. И это вот когда-то я понимала эту тему, тоже помню, где-то в Фейсбуке, по-моему, и кто-то писал, типа, ну, это или умеешь, или нет. Вот как бы нет, это только практика. Это можно разучиться за месяц, и опять будет все скрипеть. Да. Причем, по сути, человек настолько гибкое существо, что он может научиться всему. Да, может понадобиться просто больше времени, чем если, вот, допустим, ты с детства занимаешься чем-то одним, и ты занимаешься это, и тебе там 30 лет, и ты прям спец, то у другого тоже может, другой тоже может стать специалистом, даже если он не с детства этим занимался. Просто ему надо больше времени. То есть человеческий мозг очень гибок. Ну, вот очень с этим согласна. Я, в частности, один подкаст слушала, где женщине было 70, по-моему, 5 лет. Она 3 высших технических образования, и она разговаривает, ну, ты просто по речи никогда даже не скажешь, что человеку больше 30, настолько живой, настолько там, и она вот там ходит по конференциям программистам, там всякие еще рассказывает про мозг, про работу мозга, и это она сама, да, просто как бы этим занималась. То есть понимаешь, что это, ну, все как бы, все это сказки, да, про то, что вот типа возраст, я уже не могу учиться. Это все булшит. Ну, как-то да, так. А когда ты начал фуллскейл лабы делать? Просто у меня такое ощущение, что ты их довольно рано начал делать. А я фуллскейл начал делать через пару недель после того, как я сдал Ритон. Сдал я Ритон 6 декабря. Ну, там, само собой, Новый год и так далее и тому подобное. Но начал я фуллскейл где-то в январе. Вот. И причем делал их я... Я не заказывал себе, не букал время лабы на ближайшее время после сдачи в Ритона. Я просто ждал, потому что у меня организация моя обещала оплатить все. Ну и я ждал положительного решения, ждал. Мне наконец это все надоело, потом я сдал. Но вот в течение вот этого всего периода я делал много-много всего. Решал много-много всего. То есть это затянулось сейчас май месяц, ну где-то месяц 4 я это делал. Да, если с января, да, получается, что больше 4 месяцев. А сколько делал? Меня всегда интересует этот вопрос. Сколько делал первую фуллскейл лабу по времени? Долго. Причем, опять же, фактор того, что конфигурацию на зубок не знаешь, нужно обращаться к каждому устройству отдельно. Я потом уже стал более грамотный, решил, что надо пад, надо в нем все конфигурировать. Но первую фуллскейл у меня заняло, наверное, неделю делал. Ну, это на самом деле просто правда, как сказать, какая-то определенная поддержка людям, потому что когда ты первый раз делаешь фуллскейл лабу несколько дней, ты думаешь, о боже, какой CCI, я же просто, как я это за 8 часов сделаю. Да. Что это, в принципе, естественно. Конечно, ты тратишь на это гораздо больше времени, потому что у тебя навыков еще нет. Не наработал. Где-то скорость, где-то темп, где-то там какие-то зависимости не увидел при конфигурации. Это естественный процесс. Только при повторении можно чего-то достичь. И упорство, конечно. А у тебя были какие-то, ну, такие промежуточные цели, кроме Ритона, да, чтобы как-то, скажем так, все-таки, когда учишься 5 месяцев, ну, как-то хочется что-то промежуточное пощупать, что вот я уже там лучше знаю. Ты знаешь, вот этот вот процесс мне очень помогал в моей работе. То есть, когда... Ну, вообще я работаю в группе, которая предоставляет услуги вида Infrastructure as a Service. То есть, мы заведуем большим набором оборудования, в котором и MPLS есть, и куча файеров, и не только цисковских, но и поинтов. И когда тебе приходит задание там, разрешить трафик из точки А в точку Б, ты знаешь только вот source destination, и тебе нужно найти весь путь, по которому оно пройдет. Это и MPLS, опять же, это и маршрутизация, и где-то свитчинг. Вот эти вот наработанные знания, они очень сильно помогают. Вот. И когда начинаешь уже и вопросы более грамотно формулировать, потому что ты в курсе, как оно работает, и начинаешь задавать, а тут непонятно, тут нужно LLD, покажите, пожалуйста. Совсем непонятно, как оно должно работать. Ты вроде как путь прошел, этот traffic flow, да, но для удостоверения ты еще что-то хочешь наверх. В общем, надо еще, знаешь, такие рекомендации, где лучше работать с CCI. Да, нужно сменить работу на аутсорсинг. Там всегда много чего интересного. И там всегда можно применить свои знания. Ну, в принципе, да, потому что тебе, наверное, не приходят задачи тривиальные, да, больше приходят какие-то посложнее. Да. А ты не знаешь примерно там просто по количеству, допустим, сколько ты примерно прорешал фуллскейл лаб? Ну, скажем не так, знаю. Сколько разных, допустим, в целом примерно, и сколько вот в сумме, потому что, понятно, несколько раз некоторые решал. Ну, порядок там, не знаю, 10, 20, 50. Ну, не 50 точно, но 20, 25, где-то вот столько. Это но... в сумме с повторениями? Нет, это разнообразных. Угу. То есть там, ну, конечно, я сюда приплюсовал и трэблшут, и фуллскейл. Угу. Вот. меня в Еве и в NG есть, ну, я группирую, грубо говоря, группировал конфига и troubleshoot, и там достаточно много всего. Приходилось находить и конвертировать, грубо говоря, из топологии из GNS3 в ifng, и конфигурацию также приходилось менять. Вот. То есть это, кстати, тоже дополнительно помогает, вот навык определенно нарабатываешь. Ну, то есть помощь, не помощь, а скилл определенный. Ну, достаточно много всего. А ты примерно там пару раз каждый фудскейл решил, да, было больше? Да, примерно раза 3-4. Угу. Ну, опять же, для того, чтобы и руки набить. Чтобы примерно понять, что с чем связывается. Зависимость использования технологии А, Б и С. Как они работают. А вот, ну, вот часто на самом деле спрашивают, как, допустим, понять... Там, до какого уровня надо знать теорию, да. То есть где останавливаться. То есть если с лабами, допустим, можно ориентироваться на full-scale лабы, да, то вот с теорией как тоже, скажем так, по full-scale лабам ориентироваться? Когда хватит уже? Хватит никогда не будет. Не, ну в контексте экзамена. В контексте экзамена я себя останавливал... Подожди, какого экзамена? В written или лабы? Ну, скорее или лабы, того... да, просто как бы я понимаю, что на лабе вроде как только практика нужна, да, но в то же время люди все равно часто заранее учат теорию, да, долго, потом, допустим, начинают там уже full-scale лабами нарабатывать практику, да, то есть, скажем так, маленькие лабы относим плюс-минус там, да, в теорию, то есть просто часто ты там, ну, читаешь условно там роутинг TCP/IP, и непонятно, мне вот надо знать все эти приколы OSPF, да, или как бы хватит, да. Вопрос хороший. До какого уровня нужно что-то? Наверное, до того уровня, пока ты не сможешь настроить новую неизвестную full-scale лабу без заглядывания куда-либо. Все, опять же, все познается в сравнении. То есть, естественно, если ты берешь CCNP, ну, допустим, топологию на CCNP, то тебе явно достаточно. Но если ты нашел там топологию, которая для CCIE, и она не маленькая, и тебе, в принципе, ты решаешь ее без заглядывания куда-либо, то есть там нету каких-то экзотических legacy протоколов, frame relay и так далее. Ну, это не учил в процессе подготовки. То и ты это решаешь, ну, наверное, этого достаточно. Mm-hmm. Ну, просто да. Как-то часто его спрашивают. В принципе, понятно, по крайней мере, больше по full-scale. А у тебя есть страдания по поводу Ритена, а то все на него жаловались? Как тебе он по ощущениям был? Не будем вспоминать убогого. Ну, сдал и сдал. Давно было. Мне не понравилось. Не понравился экспириенс этот. Еще раз. Я надеюсь, что CI комитет он что-то сделает этим набором заданий. И это будет немножко более релевантно тому, что требуют. Ну, пока что, да. Пока что не было, по-моему, никого, кому понравилось. Ну, по той простой причине, потому что все сдают сейчас RS 5.0 либо 5.1. Поэтому там, в принципе, ничего пока не поменялось. Вот сейчас, если смотреть, ты скажешь, кажется, SP собирается менять, или они меняют его, или собираются менять, но это в контексте лабы. Вот. Может, то же самое будет и с Росвичом. А вот кроме набора в блокноте, назовем это так, какие-то вот навыки есть такие, которые, скажем так, можно в подготовке отработать? Не знаю, там, стрессоустойчивость. То есть, стрессоустойчивость, что, ну, да. Как ее отрабатывать-то, понимаешь? Ну, нет, серьезно, то есть, может, какие-то там, да, есть еще вещи, что ты вот сейчас в перспективе видишь, да, что вот эти навыки, да, они как бы там, скажем так, сами образовались или нет, но были полезны именно для экзамена. Вот какие? Я скажу, что стрессоустойчивость к экзамену ты не подготовишься. Потому что всегда, когда ты считаешь, что ты готов, и ты приходишь к лабе, и ты понимаешь, что сейчас это реальная лаба, а не какие-то там, знаешь, синтетические тесты у себя дома, то ты никогда не подготовишь. Только, ладно, да, можно подготовиться, сдав там 20 лаб. Тогда ты уже будешь более-менее спокоен, ты знаешь, что тут есть, и ты уже не раз с этим опытом сталкивался. Когда ты сидишь дома и в уютном помещении и делаешь full scale, и ты спокоен, то это ни о чем не говорит. Да, это убирает небольшой градус, но основную процентов 70 ты все равно получишь на самой лабе. К тому, что подготовить, как подготовить, ну, я на самом деле не знаю. Для каждого это очень личностно, но блокнот... Опять же, зависимость технологии, какая технология с какой используется обычно, и какие для этого используются типичные настройки. Ну, тебя пока, конечно, рано еще спрашивать про, как на тебя CCA на жизнь повлияло, потому что еще неделя прошла. Надо потом отдельно спросить, что в итоге из этого получилось. Ну, потому что интересно, потому что ведь, ну, как бы все по-разному. Причинам сдают. Кто-то для поиска работы, кто-то там куда-то уехать. Поэтому интересно, как повлияет. Ну да, я тоже в ожидании, что же мой работодатель скажет по этому поводу. А может, он не скажет ничего. А ты вообще на работе еще не был после сдачи? Был, и сказал своему руководителю. Причем я пришел к нему в кабинет, говорю, мол, так и так, сдал. Он такой поздравил меня и задает вопрос: а к чему ты мне это говоришь? Ожидал, что... И в этот момент понимаешь, что да. Да. Он понимает, что он ожидал, наверное, что вот я, мол, сдал CCA, и я ухожу на другую организацию. Угу. Наверное, он такое ожидал. Но... Нет, может, он ожидал, что дальше ты скажешь, типа, пора повышать зарплату. Ну да. Но... А какие вообще у тебя, как бы, есть какие-то уже планы, что ты сейчас будешь делать? Уже неделька прошла, чуть-чуть отошел. Что будешь делать дальше, что изучать? Для начала я хочу закончить со своим дипломом. Я сейчас на шестом курсе второго высшего и пишу диплом, и он тоже со скрипом идет, потому что там... Ты техническая или уже какая-то? Да, техническая. Техническая. Я по первому образованию просто преподаватель, вот, а преподавателю плохо быть диплом, поэтому корочка нужна. Вот. Для начала я хочу закончить диплом, благо мне тут немножко осталось еще. До сдачи его. Вот. Ну а потом СП, читаю про дата-центры. Может быть, снова вернусь к security. Хотя они мне за предыдущие 2 года, когда я работал на предыдущей организации, за эти 2 года порядка надоело. Еще один CCA хочешь сдавать? Может быть. Но это нужно смотреть на, опять же, отношение жены к этому ко всему. Согласится ли она снова пожертвовать годом? Ну, это да, это надо подождать. Да, ну, на самом деле, для того, чтобы понимать, хочу ли я CCA сдавать, нужно понимать, что я за этот получил. От работодателя, от жизни. Вот. Само собой, сдавать CCA ради того, чтобы просто сдать, ну, не знаю, мне кажется, плохая идея. Нужно примерно видеть результат, чего ты добился, получил. Ну, ты имеешь в виду, что, грубо говоря, одно дело там условно учиться до уровня CCA самостоятельно, да, это можно там для себя, а если уже сдаешь экзамен, то, наверное, это не только ты... просто для уровня знаний. Да, ты хочешь также за это... Вообще CCA, сдача CCA — это заявка. Заявка на то, что ты смог этого достигнуть, и ты хочешь что-то за это получить. Ну, а иначе зачем сдавать CCA? Можно, ну, грубо говоря, заявка на то, что ты вообще-то там чего-то большего стоишь, чего-то большего. Да, все верно. И если твой работодатель это продолжает игнорировать, и ты, собственно, меняешь работу, и, но все равно ты по большому счету за это CCA ничего не получаешь, то это такой немножко не мотивирующий фактор. Потому что, а зачем мне тогда еще другой CCA, если мне от первого-то ни холодно, ни жарко? Ну... Мало ли, какую работу найти можно тоже. Да. Ну, ты сам же, да, за свой платил в итоге? Да, сам платил. Не, ну, то есть, по крайней мере, ты ничем не обязан за это. Ничем, да. Когда моя организация сказала, что оплатит, они там, конечно же, сказали, что тебе придется подписать контракт. Ну, мол, каждый месяц... А, контракт на 2 года. Ну, мол, каждый месяц стоимость, которую ты должен будешь вернуть, если ты вдруг решишь уйти, она будет пропорционально уменьшаться. То есть это тоже как бы тот фактор, который, ну, можно считать некоторой добавкой к зарплате. То есть так у тебя 1600, которые ты заплатил, 2600, которые ты заплатил за экзамен, там, за перелет, за отель и так далее. А так эти 2600 у тебя остаются лежать на полочке, но за тебя заплатила организация, и ты просто каждый месяц эту сумму уменьшаешь, которую ты можешь заплатить, она уменьшается. То есть это тоже можно рассматривать как повышение к зарплате. Ну, в принципе, да, вариант. Ну, по крайней мере, да, если ты увольняешься через год, то ты уже должен выплатить не полную стоимость. Нет, это еще, да, нормально, в принципе. Ну, ты знаешь, наверное, у меня в целом все вопросы. Вот как бы хотелось как-то так... Во-первых, может быть, у тебя есть какие-то вещи еще, которые ты хотела сказать. И вот под конец, ну, если в том числе эти вещи подойдут под эту тему, что... Как-то так под конец дать какие-то рекомендации, так чтобы вот под конец послушать и сразу пойти готовиться к сессии. Рекомендации? Ну, рекомендации, пожелания, то есть подытожить, да, как бы, скажем так, свое мнение и вообще, как, что ты считаешь, да, важно, нужно и так далее. Ну, безусловно, сдавать сессии нужно в том случае, если тебе это действительно нужно. Видишь, что это тебе принесет какую-то пользу. Потому что иначе тратить год жизни непонятно на что. Сивик, либо занимаешься другими вопросами, то тебе этого не нужно. Либо тебе достаточно уровня знаний CCNP. Вот. Тебе нужна мотивация серьезная для того, чтобы готовиться, чтобы поддерживать себя на плаву. А также нужно понимать, что нужно составить график, как ты готовишься год маслать, делать себе небольшие поблажки, покупать что-то, делать себе отдых запланированный там, раз в неделю, раз в 2 недели, неважно, обнуляться. Практиковаться в решении фуллскейлов, постепенно уменьшая время, которое ты затрачиваешь на решение. Вот. Наверное, по сути, все. Ну и читать, читать, читать. Потому что видео от Irony, либо Expert, оно даст также чувство ложной уверенности, что ты знаешь технологию. Хорошо, ты когда посмотрел видео, залез в лабораторную, начал ее ковырять и встретил неизвестные вопросы. И также это послужило причиной для того, чтобы посмотреть в книжках, в онлайн-документации, почему произошла эта ситуация. Либо даже можно пойти по пути немножко более длинному, никуда не залазить, а пытаться в голове построить, почему это произошло. Пытаться в голове себе нарисовать там 2 маршрутизатора, грубо, почему данные от одного не идут к другому. Вот. Это очень помогает внезапному озарению. Вот у меня такая же проблема была с мультикастом. Я решил не идти по легкому пути, не читать ничего. Я просто пошел гулять, и когда осознал причину, почему это не работает, почему там, как оно должно работать, это, конечно, клево. И потом уже залез в документацию, посмотрел, что действительно это так. Это радует. Радует, потому что ты, грубо говоря, без какой-то дополнительной помощи понял. Вот. Устойчивость, да, устойчивость, стрессоустойчивость и спокойствие к тому, что тебе выдается на экзамене. То есть, если, само собой, если увидеть конфигурацию, просчитать все задания, то можно немножко панику схватить и выпасть из течения на 10-20. А эти 10-15-20 минут могут быть тебе очень важны. Проверки чего-то, сделал конфигу, и тебе нужно проверить, что те аутпуты, которые в заданиях, они соответствуют тому, что есть у тебя сейчас. Вот эти вот 20 минут как раз-таки могут пойти на это все, проверку. Ну и да, собственно, также нужна поддержка близких, окружающих. Без этого тоже. Все мы люди социальные, личности социальные. Ну вот из того, что ты говорил, я так добавила бы из твоих слов, что еще нужно какое-то комьюнити, да, помимо поддержки близких, потому что, ну как бы, хотя ты вот говорил, что время тратилось там много на эти там скайп-группы, допустим, ну я думаю и на чат сей за год тоже, это и много давало. Конечно, очень много давало, и когда читаешь, и когда понимаешь, что ты просто не посмотрел на эту технологию под другим углом, а кто-то посмотрел и увидел нюанс определенный, ты этот нюанс тоже видишь, и ты тоже немножко въезжаешь уже дополнительно. Да, вот уровень покрытия технологии тоже немножко увеличивается. Комьюнити очень тоже очень много решает. Ну что? Все, верно. Ты закончился? Да. Отлично. Спасибо тебе большое. Да, не за что. Сразу, только сдал, уже сразу захватили. Да. Ну, хоть железо пока горячо. Да. Все, тогда тебе спасибо большое. Да, спасибо проекту также. Проект также очень много мне принес. И в контексте решения, и в контексте того, что я был некоторое время экспертом, тоже дал некоторый экспириенс в околоорганизаторской работе. И тоже это работа под давлением, когда, грубо говоря, осталось до времени до выкладывания лабу час, а Эмиль только дает лабу, и нужно проверить, да, что с лабой все нормально, и что задание правильно сформулировано, и действительно в конфиге то, что от тебя в задании хотят, то это работа уровня стресса. Очень... То есть ты так отрабатывал до стрессовой ситуации, готовился. Да, тоже очень неплохо было. Эмиль, тебе привет. Спасибо. Да, Эмиль, привет. Спасибо большое. Ну там, я надеюсь, ты видел, да, там LinkMeUp, по крайней мере, ВКонтакте поздравлял тебя со сдачей. А, да? Я не видел. Хоть надо я и подписан, тебе кинуть. Да, мне кажется, они, по-моему, в Телеграме так и не написали, хотя вроде собирались, а вот ВКонтакте написали. На Наташин курс по питону. А, да, есть. 4 мая. И тут же минута рекламы, да? Да, где-то там было. То я вот не нашла тебя ВКонтакте, чтобы тебя где-то там отметить, поэтому... А я там под фейком сижу. Ну что, спасибо тебе большое, что пришел. Да, вам спасибо, что пригласили. До новых встреч. Да, до новых. До свидания. Все, пока.